Глава 17. Крушение Элис. В то время как Зоя покинула яхту Элис, уплыв на лодке, а Бубай запалил импровизированный фитиль, опущенный в бак с топливом на яхте «Цезарь», Эльза очнулась от забытья на пустынном берегу скалистой бухты, лежа по пояс в воде. Вода была теплой, а скалы, обступавшие бухту, напоминали ей пейзажи вулканического острова Десепшн. Над скалами и бухтой простиралось безоблачное голубое небо. Расположение солнца над горизонтом свидетельствовало о том, что утро было в самом разгаре. Приподнявшись, чтобы оглядеться, Эльза обнаружила на себе спасательный жилет, тот самый, который надел на нее Игорь. Тогда жилет выглядел как шарфик, а теперь раздутый плотно обхватывал шею, не позволяя повернуть голову. Куртка Игоря тоже была на ней, застегнутая на молнию. Постепенно Эльза вспомнила встречу с Игорем во всех деталях. Следом потянулась цепочка воспоминаний, и вскоре все события восстановились в памяти, вплоть до того момента, когда Феликс пытался ее утопить, с ожесточением пиная пальцы ее рук, уцепившиеся за борт китобойного судна, чтобы сбросить ее обратно в ледяную воду. Вот мерзавец. Эльза в гневе сжала кулаки и застонала от боли в разбитых суставах. В душе разлилась ядовитая горечь, горлу подкатила тошнота. Феликс вздумал ее убить, и ему это почти удалось. Уму непостижимо, как ей удалось выжить. И до чего же мерзко сознавать, что она делила с таким человеком крышу над головой и постель. У Эльзы вновь вырвался стон. Усилием воли она выбросила Феликса из своей головы, представив его мешком с мусором, летящим в помойку, а затем бессильно откинулась на спину и закрыла глаза в ожидании, когда боль хоть немного утихнет. Голову заполнили вопросы. Где она? Как сюда попала? А главное, как выбраться? Для начала хотелось бы понять, есть ли здесь люди, а значит, надо пройтись и осмотреться. Теплая волна дотянулась до нее и окатила по пояс, заставив вспомнить о том, что она так и лежит в насквозь промокшей одежде. Эльза попыталась встать. Ноги казались чужими, плохо слушались и подгибались, но она была рада, что чувствует их, и они не парализованы после долгого пребывания в ледяной воде. Да и вообще она могла переохладиться до смерти. Вероятно, Феликс именно этого и ожидал. Как же она его ненавидит. Он воспользовался ее добротой и наивностью, заставил поверить в то, что нуждается в ней самой, а не в ее деньгах, а потом решил избавиться от нее, чтобы завладеть всем ее имуществом и чтобы она не мешала ему наслаждаться жизнью. Осознав, что Феликс вновь вторгся в ее голову, Эльза мысленно превратила его в комара, а затем представила, как поймала и раздавила его двумя пальцами. Воображаемая комариная кровь брызнула во все стороны, и Эльза пожалела о том, что это всего лишь выдумка. С каким наслаждением она бы сделала это наяву? Было бы здорово поменяться с Феликсом местами и увидеть его в роли жертвы. Уж она бы за ним поохотилась, заставила бы его пережить весь тот ужас, который испытала сама. Он должен заплатить за то, что сделал. Она не позволит ему остаться безнаказанным. Желание отомстить, возникшее вместе со вспышкой гнева, окрепло и придало ей сил, даже ноги не тряслись, когда она снова встала и сделала пару шагов. Правда, обувь разбухла от воды и хлябала, мешая ходьбе. Это были легкие парусиновые туфли, которые она надела, собираясь на вечеринку, а потом отправилась в них на китобойное судно, следуя за коварным Феликсом. Ей в голову не пришло переобуться во что-то более практичное. Она ведь думала, что это кратковременная вылазка. Откуда ей было знать, что Феликс ведет ее на погибель? Феликс. Актер бы из него получился отменный. Как ловко он запудрил ей мозги, сочинив басню о прощальном фото, и как искусно изобразил страдальческий вид. Она не то что поверила, она его еще и пожалела. Поймав себя на том, что вновь думает о своем ненавистном супруге, Эльза спохватилась и с наслаждением представила, как он уменьшился до размеров червяка, а затем скоропостижно скончался, расплющенный ее ногой. Все это время она медленно двигалась вдоль каменистого пляжа, который постепенно сужался и в конце концов уперся в отвесную скалу, выступающую далеко в море. Обойти эту скалу было невозможно, перебраться через нее тоже. Та вонзалась прямо в небо своей остроконечной макушкой. В скале на расстоянии пары метров от земли зияло углубление, которое скрывалось в тени. Эльза вряд ли заметила бы его, если бы не рыжий отцвет, привлекший ее внимание. Остановившись в нерешительности, она испытала искушение заглянуть внутрь, но ей было жаль тратить силы на праздное любопытство. Уж лучше поберечь их для более важных задач. И все же любопытство взяло верх. Эльза начала взбираться на скалу. В воздухе запахло серой, в глубине расщелины что-то булькало и клокотало, и в этих звуках Эльзе почудился тихий далекий зов. Углубление оказалось входом в пещеру, в центре которой пламенело озеро с раскаленной лавой. От озера во все стороны разбегались алые трещины, сочащиеся огнем. Жар ударил в лицо, и Эльза невольно отшатнулась, едва не сорвавшись со скалы. Град камней хлынул из-под ног, часть упала внутрь пещеры и грохоча скатилась в озеро. Магма высоко всплеснулась в тех местах, где упали камни, и вместе с ней в воздух взметнулись длинные черные тени, похожие на щупальца осьминогов. Они потянулись к Эльзе, скручиваясь и распрямляясь, словно пытались вцепиться в нее. Охваченная ужасом, она ощутила шевеление волос на затылке, но зрелище притягивало ее, не давая уйти. Продолжая смотреть на озеро, она заметила каменную гряду, пересекавшую его точно посередине, отчего озеро было похоже на огненный глаз с узким змеиным зрачком. Трещины вокруг озера складывались в подобие геометрического узора, в котором угадывалось сходство с таинственными знаками и символами, такими четкими, словно кто-то намеренно начертил их здесь. Внезапно Эльзе почудилось, что трещины движутся. Казалось, некие высшие силы пишут ей послание прямо у нее на глазах. Может быть, они хотят что-то сказать ей? Огненные знаки целиком захватили ее внимание и не отпускали. Она была не в силах оторвать от них взгляд, наблюдая за тем, как они меняются, и в конце концов те сложились в огромную надпись, содержавшую короткую и понятную истину. «Феликс должен умереть». Винни срочно нужно было в гальюн, и терпеть он больше не мог. Мысль о том, что наступит момент, когда ему придется, что называется, сходить под себя, приводила его в больший ужас, чем тот факт, что он был связан по рукам и ногам, а в это время по яхте разгуливал обезумевший Бубай. С тех пор, как Винни очнулся, прошло довольно много времени. По ощущениям, часа 3-4, если не больше. Поначалу из-за двери доносились голоса и шаги. Однажды послышался глухой шум, как будто упало что-то мягкое и тяжелое, но потом воцарилась тишина, и ее уже давно ничто не нарушало, не считая всхлипываний Снежаны, которая к великой радости Винни все-таки очнулась. Ему удалось содрать скотч со своих губ, потерев их о плечо, и он рассказал Снежане о том, что произошло. Она разревелась, и Винни никак не мог ее успокоить. Ни шутки, ни заверения в том, что все будет хорошо, не помогали. Она ничего не хотела слушать, и то и дело повторяла сквозь слезы: «Нет, нет, это конец». Потом она затихла и уснула, а Винни стал усиленно думать, что бы такое предпринять, но ничего дельного в голову не приходило. Идею позвать Бубая и попытаться с ним поговорить он отмел сразу, опасаясь тем самым усугубить ситуацию. Кто знает, что на уме у этого сумасшедшего. Попытки ослабить веревки с помощью порывистых движений конечностями привели к тому, что Винни лишь содрал кожу на запястьях и лодыжках. Мелькнула мысль скатиться с полки на пол, приподнять ноги и попытаться открыть ими дверь, только вот что это даст? Будучи стреноженным, далеко не уйдешь. Хотя это все же лучше, чем лежать в бездействии и ждать расправы, которая, как предчувствовал Винни, вскоре последует. Пока он раздумывал, глядя на дверь, та вдруг открылась, и в каюту ввалился Карлито. В руках он держал окровавленный нож. Из глубокой раны на его шее струилась кровь, заливая нагрудник желтого фартука. «Карлито, боже, что стряслось?» — в ужасе выдохнул Винни, пытаясь приподняться. «Шаман сдуреть! Убивать! Я умирать!» — прохрипел Карлито, шагая к нему. Повалившись на Винни, он принялся перерезать веревки на его запястьях, но едва шевелился. Казалось, жизнь стремительно утекает из него, как вода из треснувшего сосуда. Лезвие ножа скользило не только по веревкам, но и по пальцам Винни, отчего у него возникло опасение, что он лишится пальцев раньше, чем избавится от пут, но вдруг веревки ослабли и соскользнули с запястий. В тот же миг Карлито мешком рухнул на пол. На верхней полке испуганно вскрикнула только что проснувшаяся Снежанна. «Винни, ты что, убил Кока?» «Нет, конечно, это все Бубай». Винни поднял выпавший из рук Кока нож и поспешно перерезал веревки на своих ногах, а затем освободил от них и Снежанну. Пока он орудовал ножом, она потрясенно таращилась на его окровавленные руки. «Ты ранен, Винни, ты весь в крови!» — бормотала она, дрожа всем телом и всхлипывая. «Пустяки. Благодаря Карлито у нас появился шанс выбраться отсюда. Оставайся здесь и сиди тихо, что бы ни случилось. Я иду на разведку». «Я с тобой!» «Конечно, ты со мной, но не прямо сейчас». «Мне страшно, Винни!» «Подожди минутку, я проверю обстановку и сразу вернусь». Перешагнув через бездыханное тело Карлито, Винни вышел в открытую дверь и остановился в коридоре, прислушиваясь. Единственным звуком был шум мотора. Яхта продолжала куда-то двигаться. Размышляя над тем, в какую сторону пойти, Винни подумал, что не мешало бы чем-то вооружиться. И хотя в руке у него был нож, он сомневался, что способен ударить им человека, даже такого безумца, как Бубай. Хотелось найти что-нибудь тяжелое, чем можно оглушить, не нанося серьезных увечий. Вспомнив, что видел ящик с инструментами в отсеке рядом с гальюном, Винни, крадучись, направился туда. По пути он заскочил в гальюн, не в силах пройти мимо, затем отыскал нужный ящик, вооружился увесистым молотком и зашагал в направлении капитанской рубки, рассудив, что, поскольку яхта движется, значит, кто-то должен ею управлять. В рубке никого не оказалось. За лобовым стеклом простиралась искрящаяся под солнцем морская гладь, посреди которой гигантской подковой чернел остров Десепшн. Яхта на всех парах мчалась прямо на него. «Офигеть!» — потрясенно вскрикнул Винни, понимая, что появился очень вовремя. Он бросился к панели приборов, надеясь, что ему хватит времени и сообразительности на то, чтобы сменить курс, но даже не успел взглянуть на мониторы. В рубку ввалился Бубай, объявив о своем появлении яростным ревом. Винни метнулся в сторону, уклоняясь от ринувшегося на него шамана, но, к его удивлению, тот не последовал за ним, а схватил молоток, который Винни беспечно оставил на столе, и начал крушить оборудование. «Стой, идиот!» — заорал Винни, кидаясь обратно к Бубаю, чтобы предотвратить этот акт вандализма, но опоздал. Прямо у него на глазах приборы превратились в груду искореженного металла, раскрошенного пластика и битого стекла. Выронив молоток, Бубай сел на пол, усыпанный фрагментами мониторов, повалился навзничь и замер. Винни заметил на его боку глубокую рану, из которой струилась кровь. Судя по тому, как быстро на полу образовалась лужа крови, подняться на ноги Бубаю было уже не суждено. Осознав, что противник больше не опасен, Винни посмотрел в лобовое стекло и в ужасе схватился за голову. Подковообразный остров Десепшн, густо унизанный гирляндами скал, показался ему ощеренной пастью чудовища, полной острых черных зубов. Яхта летела прямиком в эту пасть. Она ударилась о скалу с глухим, но отчетливым звуком, похожим на удар колокола. Корпус содрогнулся от вибрации, лобовое стекло брызнуло во все стороны дождем мелких осколков. Винни, точно подброшенной пружиной, перелетел через стол и медузой шлепнулся на Бубая, а затем вместе они проехались по полу и врезались в стену рубки. «Что, черт возьми, стряслось?» Раздался поблизости чей-то громкий, встревоженный голос, и Винни увидел, как в рубку входит Борис Федорович, а за ним следуют Федор Борисович и Олег. Из-за их спин выглядывала перепуганная Снежанна. Вероятно, это она освободила от веревок всех троих. «Столкновение со скалой прямо по носу!» отчеканил Олег, хотя капитан уже сам все видел. «Проверить повреждения корпуса, запустить насосы, раздать пассажирам спасательные жилеты». Голос Бориса Федоровича дрожал от напряжения, а в глазах читалась неуверенность. Похоже, он понимал, что яхту не спасти. Тем временем яхта накренилась и начала медленно сползать со скалы. Корпус издавал пронзительный звенящий скрежет, похожий на жалобный стон. Из глубины кокпита донесся звук струящейся воды, хлынувшей сквозь пробоину. «Насосы не справятся. Пора спускать шлюпки на воду», — сообщил Федор Борисович, которому хватило беглого взгляда, чтобы оценить обстановку. «Действуйте», — отдал приказ капитан и, шагнув к Винни, склонился над ним, протягивая руку со словами: «Ты как, двигаться можешь?» Винни поднялся на ноги. Перед глазами все плыло, в голове звенело. «До палубы сам доберешься?» поинтересовался Борис Федорович с явным сомнением. Винни кивнул и сказал: «Только за камерой в каюту схожу». «Какая камера? Давай наверх!» воскликнул капитан, посмотрев на него, как на умалишенного. «Понял, понял!» Снова закивал Винни и, шатаясь, поплелся к выходу. Без камеры он покидать яхту не собирался и хотел было свернуть в коридор, ведущий к каютам, но подоспевшая Снежанна схватила его за руку и потянула к лестнице. «Поздно, там всюду вода!» «Ну как же блогеру без камеры?» — вмешался появившийся перед ними Игорь, вручая Винни сумку с камерой и аксессуарами. «Держи, дружище!» «Я заглянул к вам в каюту и решил прихватить твое барахло». Под мышкой у Игоря был тот самый портфель, в котором содержалось досье на всех пассажиров. Винни покосился на элегантную, но совершенно невместительную кожаную вещицу и усмехнулся про себя. Можно подумать, не нашлось ничего более нужного из того, что можно забрать с собой с тонущего корабля. Или я еще чего-то не знаю. Из бокового коридора вывернул Феликс. Он шел быстро, втянув голову в плечи, отчего выглядел пришибленным и казалось виноватым, как будто совершил нечто такое, что повлекло за собой как минимум крушение яхты. Сухо поздоровавшись, он прошел мимо собравшихся и уже прикоснулся к перилам лестницы, собираясь выйти на палубу, но обернулся, остановленный вопросом Игоря. «Где Эльза?» Феликс вздрогнул, и вид у него в этот момент был как у плохого актера, который пытается изобразить удивление, но сильно переигрывает. «Эльза? Разве Бубай вам не сказал?» — переспросил он, высоко вскидывая брови и округляя глаза. «Бубай что-то с ней сделал?» — встревоженно воскликнул Игорь, меняясь в лице. «Так он вам не сказал?» — Феликс растерянно заморгал. «Не сказал и, скорее всего, уже никому ничего не скажет», — вмешался Винни. «Бубай сейчас в рубке лежит на полу в огромной луже крови и не двигается». «Что с Эльзой? Где она?» — в голосе Игоря послышалось раздражение, смешанное с ужасом. Феликс вдруг заметно осмелел, напустил на себя трагический вид и заговорил скорбным тоном. «Эльзы больше нет. Бубай напал на нас, когда мы беседовали с ней на палубе, столкнул ее в воду, и она утонула. Я пытался спасти ее, но он чем-то огрел меня, и потом я очнулся в каюте, уже связанный». Игорь пошатнулся и побледнел, а потом вдруг сунул в руки Винни свой портфель, метнулся к Феликсу и, схватив его за грудки, прорычал ему в лицо: «Ведь это ты ее утопил, гаденыш! У тебя же на лбу все написано!» Феликс пронзительно вскрикнул и затрепыхался, пытаясь вырваться. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не Олег, налетевший на них как ураган. «Вы что тут разборки затеяли? Делать нечего! Решили отправиться на корм рыбам? Мы тонем, если кто не в курсе! Бегом к трапу!» Крича на ходу, он пронесся мимо, в два прыжка преодолел лестницу и исчез за дверью, ведущей на палубу. Но через пару секунд вернулся и с тревогой крикнул стоявшим внизу: «Кто-нибудь видел Зою?» Выяснив, что в последний раз Зою видели прошлым вечером, а сегодня никто с ней нигде не сталкивался, Олег слетел с лестницы, минуя все ступеньки, и умчался вглубь кокпита, разбрызгивая воду, копившуюся в коридоре. С палубы донесся голос механика: «Шлюпки готовы к посадке, поторапливайтесь, осталось не больше 5 минут». Оттолкнув Игоря, Феликс проворно помчался наверх. Снежана затеребила Винни за руку, заставляя сдвинуться с места. «Погоди, может быть, понадобится моя помощь», — отмахнулся он, услышав, как Игорь спрашивает у вынырнувшего откуда-то капитана: «Могу я забрать тело Адама?» Борис Федорович сокрушенно покачал головой. «К сожалению, это невозможно. Мы не успеем их вынести». «Их? Кто-то еще погиб?» «Карлита и Бубай. Все они останутся здесь. Мне очень жаль. Проходите на посадку, яхта вот-вот затонет». Игорь повернулся и с каменным лицом прошел мимо Винни и Снежанны, даже не вспомнив о своем портфеле. Они последовали за ним. У выхода из кокпита их нагнал Дмитрий. «А где все остальные?» — спросил Винни, устремляя взгляд вниз в полутемный коридор, в котором уже было по колено воды. «Ищут Зою», — ответил Дмитрий, подтягивая повыше рюкзак, висевший на плече. «Олег никак не может поверить, что ее здесь нет. Я лично осмотрел каждый закуток. Если бы Зоя была на яхте, то ее бы уже нашли». «Но куда же она могла подеваться?» «Это уже другой вопрос». «Как странно». Винни озадаченно нахмурился. «Ведь и парень Зои пропал таким же загадочным образом. Просто исчез, и никаких следов». «Вряд ли парень Зои сталкивался с Бубаем», — мрачно сказал Дмитрий. Наконец появились Борис Федорович и Олег. На матроса было больно смотреть. В его потухшем взгляде читалось нежелание спасать свою жизнь. Пожалуй, если бы не капитан, Олег остался бы на яхте. «Зоя где-то здесь, точно здесь», — бормотал он себе под нос, шагая к корме, за которой покачивались спасательные шлюпки. «Одной шлюпки не хватает, и трос обрезан», — сообщил капитану механик, когда тот вместе с матросом приблизился к трапу. «Да и черт с ней», — отмахнулся Борис Федорович, наблюдая за посадкой пассажиров. «Яхта тонет, а ты о пропаже шлюпки беспокоишься». «Так ведь я не о шлюпке, а о том, что кто-то на ней уплыл», — пояснил Федор Борисович. «Зоя», — догадался Олег, мгновенно оживая. «Но куда и зачем? Не время рассуждать, пересаживайся», — поторопил его капитан. «Я после вас», — заявил Олег, упрямо глядя на него. Еще чего, по морским законам капитан покидает тонущее судно последним, если вообще покидает. Пропустив Олега к трапу, Борис Федорович тяжелым вздохом спустился вслед за ним. Две шлюпки, по 4 человека в каждой, отчалили от яхты, когда поверхность воды почти сравнялась с палубой, и направились в сторону острова Десепшн, мелкие как соринки на фоне каменных глыб, вздымавшихся над водой вдоль всего побережья. Яхта погружалась в воду все быстрее. Солнце скрылось под набежавшими тучами и заморосил мелкий дождь. Казалось, небо вместе с людьми, потерпевшими бедствие, скорбит по тонущей яхте и тем, кто остался внутри. Соленый туман расстелился над палубой погребальным саваном. Бездна засасывала судно вместе с туманом, цеплявшимся за голую мачту. Волны хлынули через борт и вскоре сомкнулись над корпусом, издали похожим на ореховую скорлупку. Над водой осталась лишь мачта в ореоле разбегающихся кругов. Капитан не сводил с нее тяжелого взгляда, полного обреченности, теребил бороду и часто вздыхал. Внезапно со стороны острова донесся человеческий вопль, а затем Игорь вскочил на ноги, едва не перевернув шлюпку, и, глядя на берег, ошеломленно воскликнул: «Не может быть!»